Ну что ж, хорошо. Значит, еще раз всем добрый вечер. Я убрала эхо. Здравствуйте. И вот сегодня мы будем изучать всякие разные фенечки такие интересные уже нюансы. Вы уже узнали все основные навыки, которые нужны художникам, и теперь уже задача только их тренировать. А сегодня мы поучим некоторые нюансы, уже дополнительные. Эта ссылка называется «Жесты, лепка, трансформация цветного в черно-белого и композиция». Вот эти нюансы мы сегодня изучим. Здесь есть несколько навыков. Навык первый. Вопрос был, как рисовать людей. Так вот, начинается рисование людей и вообще живых предметов, а также некоторых индивидуальностей и неживых предметов потом, с помощью быстрых набросков жестов. И вот здесь, на верхней картинке, эти наброски жестов мы видим. Это вот первый навык, о котором я сегодня хотела вам рассказать. Как им овладеть? Для этого нужно либо начать дома, наблюдать. Вот особенно тем, кто с форума «мама-папа», просто рисуйте ваших детей. Но не просто рисуйте, а жест. Жест это означает, что нужно быстро, буквально за несколько секунд, глядя на человека, вот на ребенка, на взрослого, или на, не на человека, на собаку, на кошку, дерево, быстро нарисовать, буквально за несколько секунд, такой быстрый набросок, несколько жестов, которые выражают как бы его движение, его позу, его действия, вот так, чтобы просто художники это делают, просто чтобы для себя запомнить и потом перенести. Вот. Это, я понимаю, что это непросто. Это, опять же, вопрос тренировки. Но вот я вам задаю задание тренироваться в этом, если вы хотите научиться рисовать движущиеся предметы, людей, животных, а также и предметы, но выражать их душу, их индивидуальность, их суть. Для этого нужно быстро, отключив голову, потому что голова, она быстро не соображает. Чисто пустив руку двигаться. Вот так же, как рисование. Рисовали мы на первом занятии наше состояние и чувства, так же здесь нарисовать жест движения. Вот знаете, на первом занятии мы рисовали просто чувства, эмоции, состояние. А теперь переходим как бы к технике Станиславского. Знаете, вот это и по технике Станиславского актер должен сделать такой жест, который выражает его душу, его состояние. И вот мы, будучи уже художниками, нам надо нарисовать такой жест, который выражает ту самую суть, душу и состояние. Берите, вот мамы, берите, смотрите на детей, не просите их сидеть неподвижно, наблюдайте за тем, как они двигаются, играют и едят. Дети делают массу движений и делайте зарисовку быструю, несколько секунд, вот его жест, вот еще его жест. Так, как у вас, вы будете чувствовать, как будет получаться. Сначала будет ужасно, сначала будет непонятно, но потом это будет чувствоваться все лучше, лучше, лучше. Как бы становитесь им, входите в него, чувствуйте его и карандашом выражайте. Вот сейчас он так был быстрыми несколькими набросками из нескольких штрихов. Можно это делать на улице, наблюдая за прохожими. Вот вы идете гулять с коляской, скажем. Сидите, если с коляской, если ребенок маленький, если нет, ну, не с коляской, ну, в общем, на детскую площадку. Там за играющими детьми наблюдаете и делаете такие жесты. И за прохожими, взрослым тем, кому это относится, кто не с этого форума, за прохожими на улице, за знакомыми. Просто носите с собой всюду блокнот, небольшой, маленький блокнотик для набросков, и делайте в нем быстрые такие зарисовки жесты, похожих. Кошка, собака, дерево. Выразите, вот вы проходите мимо дерева, какое-то выразите, сделайте набросок такой, несколько жестов, которые делает это дерево. И постепенно у вас это будет переноситься и на неодушевленные предметы. Вы будете чувствовать жест, а можете и сейчас попробовать, вот, жест чайника или чашки, вот его какую-то суть, куда он движется, что он делает. И тогда постепенно ваши рисунки, даже на натюрморте, они станут все более и более живыми. Вы будете чувствовать индивидуальность каждого предмета. Это будет превращаться в некую сказку, такую, как предметы какова их суть, как они двигаются, как они общаются между собой. Может, а я не говорю сейчас. Сейчас я вам рассказываю, это задание, это потом. Если сейчас муж задницей лежит, вот, ну, сделайте жест набросок мужа, лежащего задницей. Если сейчас вы в одиночестве и никого нет, это на будущее. Это я вам даю такой задел, на будущее. Это потом с теми, кто будет в мастер-группе, будем развивать. Вот. Сейчас просто я вам рассказываю, что надо делать и как тренироваться. Но главное быстро, быстро. Вот у вас несколько секунд, вам надо этот жест уловить, потому что он изменится очень скоро. Видео, можно видео зарисовывать, пожалуйста. Можно зарисовывать с кино, с фильма, зарисовывайте жесты героев. Да, потом с предметов. Почему я говорю, что лучше сначала действительно с реальных людей и животных, а с предметов уже потом, что с предметов слишком большое, они стоят неподвижны, слишком большое искушение, долго, много времени потратить нарисовать его в натуре, натурально. А здесь, когда движется человек, животное, видеоизображение, то у вас нет такого, нет времени, вы просто этого не успеваете, поэтому вам придется все-таки это быстро-быстро сделать быстрый-быстрый жест. Вот, и делайте его. Делайте, после, через какое-то количество набросков у вас будет, вот знаете, есть это 4 уровня компетентности, это классическая такая схема. Первое, это называется уровень бессознательной некомпетентности. Это когда человек чего-то не знает, он даже не знает, что он этого не знает, он об этом не задумывается. Второй уровень называется уровень сознательной некомпетентности. Это когда человек уже понимает, что он чего-то не знает. Третий уровень – уровень сознательной компетентности, когда умом человек уже научился, умом он понимает, но в навык это не превратилось. И четвертый – уровень бессознательной компетентности, когда это уже стало новым навыком, органично вошло внутрь. Вот я вам рассказываю сейчас это. То, что сейчас рассказываю, это перевожу вас на уровень сознательной компетентности. А чтобы оно стало уровнем бессознательной компетентности, перешло в навык, нужно просто тренироваться, делать такие наброски жестов, и постепенно это станет у вас уже, вы начнете чувствовать все лучше, лучше и лучше. Потом детей научите быстро нарисовать кошечку, собачку, друга и так далее. Вот. Это вот первый дополнительный навык, о котором я сегодня вам рассказываю. Вот на верхней картинке, видите, нарисованы такие жесты. Но это уже понятно, опытный художник рисовал, у вас сначала, может быть, будет не так. Честно, ну вот, а вот на второй картинке снизу, видите, каляки-маляки. Вот это каляки-маляки, но они выражают некую позу. Вот согбенного человека, женщины, человека, стоящего на коленях, человека, поднявшего ногу и протянувшего руку, но это каляки-маляки, но они выражают некую суть. Вот. Значит, это первый навык – жесты. Второй навык – это скульптура. И мы смотрим ниже, здесь две таких черных картинки. Первая – это стоят задницей к нам мужчина и женщина. И второй – это голова слона. Это рисунки скульптуры. Что значит скульптуры? Это значит, что мы как бы лепим. Мы как бы представляем себе, когда мы рисуем предмет. И здесь это рисуется таким широким штрихом, даже углем, по-моему. Можно взять графитовый карандаш, а можно уголь или сангину. Вот такой набор. Или цветные мелки, сангину, пастель. Такой, чтобы он был толстый. И представить себе, что вы скульптор, и что вам нужно те области, как бы вминать, что-то вминать, выпуклости и вогнутости изображать. И вот то, что дальше находится от вас, оно темнее, а то, что ближе, оно светлее. То есть вы как бы вминаете глину, делаете вогнутость и ее так давите, вот представляя, давя этим мелком на лист, представляете себе, что вы делаете вогнутость, что вы эту глину вминаете. И темнее закрашиваете. А какой-то кусочек вы как бы к себе вытягиваете, выпуклость. И он светлее, на него падает свет. Вот посмотрите еще раз, как здесь это изображено. Вот скажем, это наверху. Вот эта женщина, ее бэк разница, и мужчины тоже. Те части, которые самые выпуклые, они, видите, самые светлые. А вот те, которые вогнутые, которые дальше, они темнее изображены. Пятка мужчины ближе к нам, она светлее. И слон, вот видите, самое близкое к нам, это хобот, он совсем светлый. Уши освещены, тоже светлые. А дальше голова, там темная, и шея, они их вминают как бы. И поэтому вот сейчас давайте мы на практике сделаем. Давайте возьмем какой-нибудь предмет перед вами, который стоит, любой, чайник, чашка, игрушка, статуэтка. И вот таким скульптурным способом его нарисуем. Я понимаю, что у вас нет толстых карандашей. Это если этот способ научиться, то хорошо бы просто действительно какой-то карандаш с толстым приобрести. Или мелок, еще лучше цветной. Ну, какими есть. С этими карандашами попробуйте вот так поштриховать, представляя себе, что вы скульптор. И что вам то, что вы вытягиваете поближе к себе, оно светлее. То, что вы вминаете. И вот представляйте себе, просто вот медитируйте, представляйте себе, что вы действительно вытягиваете глину и вминаете. И вот идите за вашим ощущением. Штриховкой. Но посмотрите, штрихи добавлены на хоботе, а вот темные участки-то, они именно такие темные. И потом хорошо вы можете делать это и штриховкой. Представляете себе, что вы такими мелкими жестами, штрихами уминаете или вытягиваете. Можно же очень мягкий взять. Вот попробуйте, просто представляйте себе, я говорю, рисуйте штриховкой. Но представляйте себе, что ваши штрихи – это такие жесты скульптора, который либо вытягивает глину к себе, либо вминает ее. Вот представляйте себе, что ваш карандаш – это шпатель такой. Или руки, которые вытягивают ближе к... И делайте именно таки, вот так закрашивайте, так заштриховывайте, как вы бы делали, если бы были скульптором или пили. Даже если вы этому не научитесь навыку, все равно это добавит нюансов восприятия и мастерства. Поэтому вот возьмите сейчас какой-нибудь предмет и его таким образом нарисуйте. Чайник, чашку, статуэтку, что-нибудь. Да, значит, рисуйте, да, скажите, пожалуйста, задание это было насчет скульптуры, понятно? Так, ну, задание было хорошо, я рассказываю еще раз. Значит, нужно нарисовать какой-нибудь предмет. Значит, задание такое, взять предмет сейчас, какую-нибудь чашу, чайник, статуэтку, ну, какой-то формы, и нарисовать его так, как будто вы скульптор. Вот представить себе, что ваше движение, когда вы вминаете глину, это такие штрихи, вот, то есть, что вы штрихи делаете, вы как бы вминаете глину. А то, что ближе к вам, вы вытягиваете. И делаете это светлее. Вот представьте себе скульптором, запись будет. Да, светлее или не заштриховывать, или слегка заштриховывать, чуть-чуть. Вот попробуйте сейчас обратиться к своей интуиции. Вот главное, войдите в образ культа, представьте себе, мысленно представляйте себе, что вы не рисуете, а лепите. И посмотрите, что у вас получится. Вот давайте вы это сделаете, а если возникнут вопросы после этого, то тогда я на них отвечу. Но сначала сделайте. Не надо понимать, попробуйте, войдите в состояние скульптора, представьте себе, напрягите воображение, подключите воображение и представьте себе просто мысленно, что вы вминаете глину и вытягиваете. Вот просто себе это представьте. Да. Здесь даже дело не важно, что у вас получится, получится ли у вас похоже. Здесь дело в том, чтобы это почувствовать, чтобы этот навык был, и вы могли его потом применять наравне с другими. Скажем, что когда вы рисуете другие предметы, просто другими навыками, методами, чтобы вы при этом его тоже включали. И когда вы его включаете, ваши руки, не голова, ваши руки они сами знают, вот как это передать. Потому что, понимаете, работа художника – это в огромном количестве, вот просто вот по большей части в огромной, это не от головы. Он может умом совершенно не понимать, что он делает, знают его руки. И поэтому я хочу включить именно ваши руки, ваш этот подсознательный, творческий ум. Это именно тот самый, что я не знаю, почему я это знаю. Ну, не получается, ну, не умеет этого левого полушария, ну, не понимает, как это, почему это. Это то же самое и музыканты, то же самое и актеры. Ну, вот искусство, у него свои законы. Здесь не от головы это идет. От нутра это идет, от чего-то другого это идет. И минуя голову, минуя понимание, ну, вот просто представляя, так же, как актер. Ну, он представляет себя королем, он становится королем, он не может умом объяснить, как он это делает. Я вам могу сказать только, что надо делать. Вот медитируйте, представьте себе, вообразите, что вы скульптор и лепите, и что вы вытягиваете, и все. Вот просто представляйте это себе, и у вас руки как-то за этим образом сами пойдут, не пропуская через логический фильтр. Понимаете, вот логический фильтр, он рассекает на части, это вот алгебра и гармония. Не надо алгебра и гармонию здесь поверять. Надо было в визировании, когда мы углы и пропорции рисовали, а сейчас не надо. Вот давайте еще несколько минут порисуем. Я, кстати, выложила, кстати, между прочим, я хочу вам сказать, что я выложила уже 9 композиций своих любимых, и я дам вам в форуме на них ссылки в это прямо сегодня. Попозже к ночи у меня еще один семинар будет, а вот где-нибудь так уже когда. Ночью глубокой, завтра вы их увидите. Вот. Вот, так что вот лепите, лепите. И знаете что? О, у меня есть идея. Возьмите пластилин, особенно опять же мамы, вот здесь возьмите пластилин и полепите из него фигурки. Вот вы представьте себе, возьмите чашка у вас или чайник, который хотите нарисовать, возьмите и ее полепите. И сделайте вот руками эти жесты. Вы вминаете глину, вы вытягиваете, чтобы ваши руки почувствовали, как это. А потом сразу же начните рисовать, пытаясь сохранить то же самое ощущение, вминая и вытягивая. Вот тогда у вас получится. Ну, сделайте это, действительно. Это очень, очень хорошее. Это мое ноу-хау, мне только что это пришло в голову. Причем не от головы. Вы знаете, вот я вам могу сказать, как мне пришло в голову. Я услышала от вас, что вы говорите вот непонятно как. Я настроилась на это состояние вообразить себя скульптором, и я просто увидела картинку, что я беру пластилин и леплю. А потом тот же самый жест, то же самое ощущение переношу на бумагу. То есть, вы знаете, очень многие ответы на вопросы приходят просто из интуиции. Вот они и приходят из воображения, если просто представить, вот такой способ, представить себе картинку. Вы не понимаете, как что-то сделать. Вы представляете себе картинку, кадр, как вы что-то делаете. И вот вам приходит следующая картинка, которая как-то это подсказывает. Хорошо. Переходим постепенно к следующему навыку. Он называется градации цвета. Вот мы вчера изучали светотень. 4 градации. И в общем их хватает. Но для того, чтобы передать нюансы, совсем уже нюансы, для этого их нужно больше. Вот здесь у нас шкала, здесь 9 градаций. Но 9 это много. Я сейчас, когда мы эту картинку рассмотрим, я открою еще одну, дам на нее ссылку. Очень интересную. Там вам вообще станет все ясно. А пока вот смотрите, видите, здесь шкала. От самого темного и до самого светлого здесь очень много градаций. Вот эти градации, они позволяют передавать цвета. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь внизу нарисовано яблоко. Здесь 3 этапа. Первое, просто мы его растушевываем, заштриховываем. Второе, уже добавляем нюансов. Видите, здесь уже этих бликов добавляем на живое. И третье, совсем уже живое. Вот скажите, пожалуйста, напишите мне, какое из этих яблок красное, а какое зеленое. Здесь они обе серым изображены. Вот какое из этих яблок красным, а каких зеленое. Ну и что логик? Какая разница, логик, не логик. Леонардо да Винчи тоже был логик. Просто надо логика, это не хозяин. Ее надо включать, когда нужно, и выключать. Угу. Левая красная, правильно. Как вы догадались, ведь они же оба серые. Вот как вы об этом догадались? Правильно. Левая красная, правая зеленая. Как вы догадались? Темнее. И плюс еще художник. Вот как-то так он это передал. Сейчас скажу, что. Для этого нужно немножко рассматривайте пока эту картинку, нижние картинки. Вот немножко хаотично у нас сегодня получается уж. Прощение, потому что очень много. Вот посмотрите, здесь картинка дополнительная о том, как перспективу, как ее можно рисовать и как нельзя. Посмотрите. А я пока поищу еще одну ссылочку. Это называется «Цветовой круг». И ее я даю вообще-то уже на курсах живописи, но здесь она в данном случае, она нам тоже пригодится. Словами я его описывать не буду, это невозможно, но вы его сейчас увидите. А пока что вот посмотрите на эти градации серого. Ну, вот 9 это все-таки многовато. Мы не 9, мы по 6 или 7 будет у нас. 7 у нас будет градаций, но нарисованных очень специфическим образом. Сейчас будет ссылка. У нее номер 69324. У этой ссылочки. Да, вот более насыщенный оттенок, все такое. Но вот сейчас я вам объясню, как это делается. Открываем эту ссылочку. Здесь такой круг цветовой, видите, нарисован. Смотрите, как он делается, этот круг. Берется круг из картона, вырезается. Вот, говорю, это уже из живописи немного. Но он здесь очень хорошо, именно для этого умения переводить цвета в черно-белые оттенки. Прекрасное средство. Вот посмотрите, этот круг. Он вырезан из картона. И вот где здесь у нас видны такие щелочки, не очень хорошо он тонировался, это как бы вырезано все. Здесь щели такие, щели между этими отдельными, здесь 12, таких 12 градаций. Смотрите, верхняя белая, нижняя черная, между этим все оттенки серого. Идут во все стороны. Вот 11.1 это сейчас как бы циферблат. 11.1 совсем светло-серый и так далее, до темно-серых. И в центре маленький прямоугольничек вырезан. И такой нейтральный серый круг, который этого, средний между белым и черным. И вот здесь такие щелочки вырезаны между этим циферблатом. И эти щелочки, они отделяют отдельные сегменты друг от друга. Но не до конца, конечно, чтобы не разлетелось на части, в конце есть. И вот это совершенно бесценное средство для того, чтобы определять оттенки, насыщенность и так далее. Вернее, насыщенность нет, но именно оттенки. Смотрите, что мы делаем. Вырезаем вот такой круг, закрашиваем от белого до черного, и вот здесь вот промежуточные градации цветов. Художник графиком лучше всего это сделать именно настругать пыльцы, и разными градациями, как краски, этой пыльцой ее закрасить слегка. Так. Или ну, светлый заштриховать, по возможности как-то заштриховать и растушевать. Вот. Можно краску взять, можно взять черную краску. В принципе, ей проще это сделать. А дальше мы берем, направляем его на предмет. Направляем мы на предмет вот этот маленький квадратик, отверстие. Сейчас подождите вопросы, потому что я смотрю на круг, я не вижу чата. Я расскажу, а потом посмотрю в чат. И направляя на предмет, мы смотрим, какому именно, какой цифре по темноте он соответствует именно его светлый, темный оттенок. Вообще у цвета, вот я вам сейчас так смотрю в чат на всякий случай, значит, смотрите, у цвета есть три характеристики. Это мы учу в курсах по живописи. Первое – это оттенок, сам оттенок. От красного, красный, зеленый, синий, так и между ними. Второе – это светлое, темное. И третье – это насыщенность. Так вот, оттенок черно-белой графикой не передать. А, это только цветом можно передать цвет. Насыщенность тоже не передать, потому что насыщенность – это насколько цвет чистый, насколько в нем есть примеси. И только один из параметров от светлого до темного можно передать черным-белым цветом. И вот его-то мы используем. Вот этот круг – серый, от белого до черного. Мы его направляем на предмет, который хотим нарисовать, и смотрим, независимо от того, какого он цвета, смотрим именно его степень светлая и темная. какому, какой именно градации, какой именно шкале, какой цифре на этом круге она соответствует. И вот именно такой степени светло-серый мы и рисуем. Если у нас сомнения, для этого нужны щелочки. Мы щелочку между двумя этими секторами направляем на предмет и просто смотрим его степень светлого или темного, она ближе к какому сектору. Вот скажем, мы сомневаемся, то ли это четвертый, то есть вот то ли третий, то ли второй, то ли он такой степени, настолько вот степени светлый и темный, как второй, то ли как третий. Мы направляем на них щелочку между вторым и третьим и смотрим, к какому ближе он, ко второму или к третьему. И вот таким мы его изображаем. И тогда мы таким образом экстраполируем, мы переносим один из параметров цвета, а именно светлый и темный, и таким образом мы воспроизводим иллюзию цвета. Вот, я проговорила очень навороченную такую-то речь. 1 и 11 одно и то же. Одно и то же. Нет, одно и то же, они здесь симметричны. То есть здесь у нас 7 градаций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 градаций. Этих 7 градаций хватит просто вот, чтобы все нюансы передать. Такой круг вырезается из картона круг. На нем циферблат, видите, на 12 разных секторов. И, ну, я это для живописцев, я знаю, как создать. Берется белая краска и черная краска, и из них создаются, это сначала средний, которым средний рисуется, а потом добавлением белой и черной краски делается все до светлого до темного. Карандашом, ну вот, наверное, сложнее. Поэтому сделайте с помощью этой белой и черной краски. Или возьмите, подберите разные оттенки карандашей, сделайте приблизительный круг. Вот такие разные оттенки карандашей разной твердости, степени твердости и мягкости. Или настругайте грифеля и растушуйте пыльцу, а потом исправьте лазь. О, вот, прекрасный способ. Опять только что мне пришел в голову. Настругайте кучку грифеля, закрасьте, и потом ластиком просто уберите. Вот ластиком сотрите так, чтобы на кругах 1 и 11, чтобы еле-еле заметно оставалось, на другом поменьше. То есть вот с помощью грифеля и ластика. Для симметрии. Круг для симметрии. Так удобнее просто работать с тем самым, если оно симметрично. Вот. Но для живописцев зачем? Я это, понимаете, вообще вот для живописцев я могу сказать зачем технически. Затем, что живописцев учат так. Им нужно нарисовать это все в двух экземплярах. Вот почему. Для того, чтобы им научиться точно смешивать краски. Чтобы нарисовать, не дублировать, а вот такое дают тренировочное упражнение. Нарисуйте, смешайте и нарисуйте сначала правую сторону, потом эти краски, палитру смойте и снова смешайте, чтобы нарисовать точно так же левую сторону. Чтобы у человека глаз настолько натренировался, чтобы он мог смешивать краски, один и тот же цвет несколько раз смешивать и не путаться, чтобы он запомнил. Ну вот для такого. Этого. Но графикам этого не нужно. Поэтому вы можете просто нарисовать два одним цветом. Но просто когда он круглый, так для симметрично удобнее, чем когда полкруга. Понятно? Из картона лезвием, да. Я скальпелем вырезала. Красками, я же только что вам сказала. Только что сказала, что настругайте графита, закрасьте и ластиком все уберите. Вот. Так. И таким образом великолепно помогает этот круг просто понять, какой именно оттенок какого предмета, какую степень его светлого, темного, и даже не предмета, а его отдельных участков. Вот вы рисуете светотень, направьте на квадратик этот на каждый участок и посмотрите, какой именно степенью светлого и темного нужно нарисовать именно этот участок или этот блик. Вот. И у вас будет очень хорошо такой круг помогает оттенки изображать. Так, ну и к чему мы теперь переходим? Ну, собственно говоря, что нам какой нюансы еще остались вот, ну, вот на этом рисунке, на котором я вам первую ссылку давала, где у нас эти слоны всякие, там перспектива. То есть там несколько таких вот маленьких нюансиков о том, как не надо рисовать композицию, и как надо рисовать композицию. Вот, посмотрите, пожалуйста, как композицию рисовать не надо, там перечеркнуто. А как ее рисовать надо? Надо ее лучше всего использовать принцип золотого сечения. Так, чтобы центр композиции приходился именно на пересечение, не в центр листа, а именно там, где, а именно по принципу золотого сечения. Тогда у вас самая красивая композиция получится. Видите, вот тут перечеркнуто. Еще вот смотрите, видите, пейзаж нарисован. И по центру линию его делить, горизонт, не надо. Некрасиво получается. А здесь нарисовано, видите, насколько ближе он к верху. Так, чтобы оставалось много места для земли. Либо снизу. Вот здесь, видите, это примерно по принципу золотого сечения. Или на таком расстоянии этого золотого сечения внизу, или наверху. И то, и другое получается достаточно красиво композиционно. Вот золотая середина. Видите, следующий еще на 9 частей разделен квадрат. И по центру не надо, некрасиво получается. Видите, как получается такой детский рисунок, но вот такой какой-то схематичный, если по центру стоит ваза. А вот он сдвинут, а видите, сдвинута она в центр квадрата. И вот нужно центр делять вот на, в какой-то из точки пересечения этих диагоналей. И тогда будет получаться красивая композиция. Это понятно? Вот. Ну вот, собственно говоря, это все, что я хотела вам сегодня сказать. Я думаю, что этих навыков вам вполне хватит И я готова ответить на вопросы. Задавайте. Спрашивайте. Отвечаю. ДЗ какое? А ДЗ у нас будет очень интересное. Это все, вот то, что я вам дала, это вы будете тренироваться в спокойном режиме. Но ДЗ, да. А вот про ДЗ я сейчас расскажу подробно. Она будет очень интересная, очень важная, очень необычная. Надо составить ментальную карту всего нашего тренинга. И сейчас я вам расскажу, что такое ментальная карта. Ментальная карта – это мы берем большой лист бумаги, очень плотный. Берем карандаши, можно цветные. И в центре мы пишем такое понятие. Пишем тренинг по рисованию. Обводим это слово кружочком. И дальше 10 стрелочек проводим от этого центрального круга. И на этих 10 стрелочках пишем 10 слов, каждого, который это ассоциации, которые у вас вызвал этот тренинг. Те, которые вам просто будут приходить в голову. И рядом с каждым из этих слов нарисуйте какой-нибудь символ. Лучше даже цветными карандашами это делать, раскрашивать гораздо интереснее получится. Рядом с каждым словом нарисуйте какой-то символ, какой у вас чисто вот спонтанно какой возникнет, который связан с этой ассоциацией. То есть получается такое солнышко, кружок внутри, от него 10 лучиков. На каждом лучике написана именно та ассоциация, которая этот тренинг у вас, вот которое слово, которое у вас родник вызывает. И рядом с ним какая-то картиночка, какой-то символ, который вызывает. От этих 10 лучиков, от каждого, еще тут уже я не знаю сколько, сколько получится от каждого лучика те ассоциации, вот второй уровень как бы, может быть, от какого-то может быть одна, от какого-то может быть три, от какого-то может быть еще сколько-то. Те, которые у вас вызывают именно эти слова. Вот, допустим, тренинг, например, скажем, ассоциации, допустим, там, искусство, художник, светотень, штриховка и так далее. И рисуете символ. И от слова, допустим, светотень, смотрите, какие ассоциации со словом «светотень», вот что у вас идет. И еще несколько оттуда лучиков проводите. И, соответственно, тоже символ рисуете. Можете сделать еще и третий уровень. Там уже жестко не обязательно. Если у вас будут от каких-то слов еще и те ассоциации какие-то, то сделайте его. Но больше трех уровней не надо, хватит. А потом посмотрите, какие у вас слова в самых разных местах, может быть, даже на противоположных, между собой связываются. Вот какие, что между собой можно соединить, что у вас в голове как-то связывается. Может быть, в одном месте у вас будет, в одной стороне будет написано, там, не знаю, живопись, в другой стороне будет написано там, разноцветный, и вот вам захочется это соединить, вот просто по ощущению. Делайте это так медленно, особо не спеша, ну, не думая особо головой, а вот так, а именно ассоциативно. Какие у вас слова, какие ассоциации, с чем будут связываться. Еще раз говорю, лучше цветными карандашами и цвета по вдохновению берите. Каким захочется вам цветом, какое слово написать, нарисовать, такое и сделайте. И вот что-то соедините. Какие-то слова соедините. И потом посмотрите и будете чувствовать в процессе, как у вас оно увязывается. Может быть, будут вопросы какие-то. Возможно, с какими-то ассоциациями, какими-то словами будут слова. Плохо получается там, непонятно, вопросы, может быть, будут такие. Возможно, это тоже будет с чем-то увязываться. Но вот тут не думайте заранее от головы. А по типу, вот что пойдет? Да, по типу эмоций. А может быть, можно и символ. Если, допустим, например, слово «картина», может быть, вам захочется картину в рамке нарисовать. Вот здесь что-то абстрактное, что-то конкретное, полная свобода. Что будет, то и будет. Что будет идти, то и будет идти. И что между собой увяжется, то и увяжется. Это очень важно для того, чтобы некое завершение, некий синтез создать, некий символ и простроить связи. Потому что, если вы это сделаете, вам станет очень хорошо, буквально на следующий день понятно, где у вас пробелы, что непонятно, что не получается, и куда надо двигаться дальше, как и что. И что восполнить, что у вас связалось, у вас это увяжется в некое единое целое. Вот такое домашнее задание. Нарисовать ментальную карту. И в принципе, эти ментальные карты для решения самых любых вопросов и решения любых проектов применяются. Но вот сегодня мы с тренингом это сделаем. Применительно к тренингу. Вот. Угу. Вот. И вот это домашнее задание выкладывайте в форуме. И завтра тогда, как изображать фактуры, да, вы знаете, ну вот, да хорошо, давайте, это время наше просто уже кончается, поэтому как изображать фактуры, давайте это я все-таки завтра тогда я подготовлю, поищу именно по фактурам, возможно, мне даже отсканировать кое-что придется, потому что это такой отдельный вопрос, и про фактуры я тогда расскажу завтра. Меховую игрушку нарисовать штриховкой номер последняя, где волосы. Волосы у нас эти, называется это, ну, из этих линий. Как она последняя называлась? Там, где нарисована была собачья это, морда волка и кошки. Вот так. Вот так рисовать линиями. А про другие фактуры. Мне поискать надо действительно, потому что, по-моему, мне эта ссылка в другом месте лежит, а может, мне еще придется заново отсканировать. И тогда мы про эти самые фактуры поговорим завтра подробнее, потому что за 4 минуты оставшись это уже. А если мех не такой, тогда мы делаем так. Мы смотрим на отдельные пушинки, на отдельные эти самые шерстинки, на отдельные меховинки. И методом маленького альпиниста их изображаем. Рисуем просто их форму. Ну, плюш или твит, это уже, конечно, немножко другое. Вот, а меховые эти штучки изображаем, вот эти меховые. И отдельные, понятно, что не каждую, но хотя бы самые характерные. Вот, ну вот о фактурах завтра поговорим. Ну, вот такие уже нюансы, как плюш или твит, это процессе вы поймете, а мы об основных фактурах поговорим завтра. Хорошо. Ну тогда на сегодня все. Нарисуйте, пожалуйста, эту ментальную карту. Завтра мы поговорим о фактурах и о чем-нибудь еще.